Глава третья. Кто стоит за буками? Привратница ковыляла впереди, покачивая волосами и тихонько шелестя. Майки не знала зачем, но шелест был приятный, и с ним делалось как-то уютнее. Время от времени привратница останавливалась и хлопала по полу крупной босой ступней. Зачем? Этого Майки тоже не знала. Может, стряхивала налипшие комочки земли? Майки, похожая на мохнатую подушку, шла следом за привратницей, то и дело спотыкаясь и падая. Отовсюду торчали корни, и не зацепиться за них было невозможно. Хорошо, хоть костюм смягчал падение. «Далеко нам еще?» — спросила Майки. «Скоро узнаем, птичка моя, скоро узнаем». «Что значит «скоро»?» — удивилась Майки. «А сейчас...» «Ты не знаешь?» «Откуда же мне знать? Этого никто не знает. Бывает дорога длинная, бывает и покороче. Кто знает, какой она окажется на этот раз?» «То есть она меняется?» «А как же?» «Очень странно». «Что же странного? Наше дело идти. А уж нужная дверь нас найдет. Как найдет, так и откроется». «Где и когда, этого я не знаю, а только как подойдем к ней, так и откроется, никуда не денется. Для того мы и идем». Майки оглядела замшелые стены, земляной пол, спутанные корни на потолке. Присмотрелась к бегающим по стенам огонькам. Никакого намека на дверь. «А на что похожи эти двери?» — спросила она. Привратница добродушно усмехнулась. «Хорошая дверь. На глаза не показывается». «А если мы случайно пройдем мимо нее?» «Не понимаешь ты, птичка моя земная, твое дело идти, а уж дверь тебя найдет», — терпеливо объяснила привратница. С минуту они шли молча. Потом Майки спросила. «А много их, этих дверей?» «Ой, много, больше, чем корней в земле». «И у каждой двери свой привратник?» «А как же?» «А ты знаешь тех других?» «Откуда мне знать? У каждого дверь своя». «Как же ты оставила свою дверь? Что, если туда кто-нибудь придет?» Привратница снова засмеялась своим ласковым смехом. «Так ведь ты уже пришла. Теперь я тебя истерегу. Для того мы и нужны». «Я пленница?» удивилась Майки. «Пленница? Ну что ты, птичка моя! Я тебя стерегу, чтобы с тобой беды не случилось, чтобы не обидел никто!» «Ай!» — вскрикнула Майки, в очередной раз споткнувшись. Привратница озабоченно обернулась. «Опять упала!» «Потому что здесь кругом эти дурацкие корни!» — буркнула Майки. «Вставай, стрекотунья!» Привратница протянула ей зеленоватую руку. Майки ухватилась за нее и поднялась. Привратница внимательно смотрела, как Майки отряхивает костюм. «Скажи-ка мне, земная птичка, бука твоя знает, что ты к ней идешь?» Майки неопределенно пожала плечами. Ей не очень хотелось показывать привратнице, что ее и саму слегка беспокоит этот вопрос. «Должна знать, или хотя бы унюхать. Но в любом случае она обрадуется, когда меня увидит. Мы с ней друзья, она мой лучший друг», — объяснила Майки. «Лучший друг?» — удивленно повторила привратница. «Ты что, не понимаешь, что это значит?» «Что ж тут не понять?» «А почему тогда так на меня смотришь?» «Прости, милая, и вправду нехорошо вышло. Слыхала я про такое раньше, слыхала, что человек крепко подружился с букой. Но ох, и давно это было!» «Правда? И кто был тот человек?» — заинтересовалась Майки. «Вот уж не знаю. Он пришел через мою дверь, пришел сразу вместе с букой, потому-то я его и не провожала. Но тогда другие были времена, тогда все двери были открыты. Верно, бука и вывела его обратно еще до того, как двери закрылись. Через мою дверь они больше не проходили. Ну что? Пойдем дальше». Привратница повернулась и снова пустилась в путь. «Слушай», — окликнула ее Майки, — «ты все время говоришь, что двери закрылись, а когда-то были открыты. Ну как же тогда буки вылезли из-под земли?» Привратница рассмеялась. «Я их и выпустила. Мне был приказ из великого средоточия. Велели открыть дверь, ключи прислали, я и открыла. А обратно пускала не я, нет, не я. И ключ у меня забрали». «Ай!» — скрикнула Майки, снова растянувшись на земле. «Опять упала, что ж такое?» — покачала головой привратница. «Да, опять!» — Майки взглянула на привратницу. «А зачем этот главный отдел отправил Бук нянчить детей?» Привратница пожала худыми плечами под волосяной мантией. «Вот уж не знаю. Одно скажу. Буки это не сами выдумали. Не похоже на них. Кто-то их послал, кто-то, у кого есть на то позволение. Есть за ними кто-то еще, точно есть». «И кто же?» Майки вскочила на ноги. «Костюм твой испачкался, птичка моя», — заметила привратница. «Ой, да!» Майки быстро отряхнулась. «Так кто же?» Привратница внимательно оглядела Майки, прежде чем ответить. «Вот что я тебе скажу, птичка моя. Я думаю, что за буками стоят старшие ведьмы. Только они могут решать, открывать ли двери. А для чего велели открыть, этого мне не уразуметь, как я ни старайся». Привратница покачала головой. «Откуда взялись эти старшие ведьмы?» — спросила Майки. «Нынче их черед править. И давно уж они правят». Привратница недовольно наморщила лоб. «Куда как давно?» «И стали старыми и глупыми?» — сочувственно подхватила Майки. Привратница снова покачала головой. «Старыми они были с самого начала, и буками никогда не интересовались. Пыльными да бестолковыми их считали. А вот кого ведьмы боятся, так это людей. Боятся, птичка моя». «И меня?» «Тебя навряд ли, ты маленькая», — решила привратница. «А все-таки лучше бы нам пройти так, чтобы ведьмы тебя не заметили. Верно, стрекотунья?» «Ты их обманешь?» От возбуждения Майки перешла на шепот. «Ты будешь мятежник?» «Кто?» — удивилась привратница. «Ай!» — снова вскрикнула Майки и снова во всю длину растянулась на полу туннеля. «Ну, хватит!» — сердито сказала привратница. «Да я же не нарочно!» — обиженно воскликнула Майки. «Кто же нарочно падает?» «Нет, конечно, это корни тебя дразнят. Вот с них и хватит. Не хотела я этого делать, а придется». Привратница неуклюже опустилась на колени рядом с Майки. Послышался резкий треск. Привратница выдернула корешок, вцепившийся в Майкину ногу. «Спасибо!» Майки с облегчением покачала ногой. «Положи его в карман, и корни не станут тебе докучать. Побоятся!» «Побоятся?» — недоуменно переспросила Майки, но все же взяла корень. «Разве они знают, что у меня в кармане?» Привратница поднялась на ноги, поправила волосяную мантию. «Как же им не знать? Они ведь старые корни!» Майки сунула корень в единственный карман мохнатой наволочки, глубокий и узкий, точно специально сделанный для корней. Наверное, под землей их часто носят в карманах. Больше-то в туннеле и нечего туда положить. «Пойдем, стрекотунья!» Привратница помогла Майке подняться. Майки отряхнула костюм и кивнула. «Пойдем!» И они снова пошли. И хотя туннель не изменился, идти вдруг стало легче. Майки не сразу осознала, отчего это. Корни перестали хватать ее за ноги. Привратница сказала правду.